где и я пел в богеме под руководством Дель Кампо, положив тем самым начало своему сотрудничеству с Ла Скала, которое длилось затем 20 лет. Да и в Милане продолжались спектакли. Люди шли в театр, пренебрегая воздушными налетами. Оперные сезоны открылись в театрах Национале, Каркано, Пуччини, Лирико, Коменда и Дальверме. Всякий раз, получив увольнительную, я отправлялся в галерею добывать контракты. Здесь встречались импресарио, театральные агенты, меценаты, искатели талантов, дирижеры, известные и неизвестные певцы. Загадывать что-либо даже на 5 минут вперед не имело смысла. И все же под наполовину разбитыми стеклянными сводами галереи, купол которой вдребезги разнесло взрывом, мы с особым усердием строили планы на будущее. От этих дней у меня остались воспоминания, не столько рожденные опасностями войны, сколько связанные со всеми грудными «до», нераспроданными из-за нехватки артистического или музыкального таланта, из-за отсутствия должной внешности, а самое главное — личности. Там появлялись теноры с выдающимися голосами. Они могли дать сколько угодно блестящих советов, но были абсолютно не способны применить их к самим себе. Подолгу разговаривая с этими странными, причудливыми персонажами, я утвердился в том, о чем уже смутно догадывался. Сам по себе голос, как самоцель, отнюдь не ключ к успеху. В этом святилище гражданской жизни миланцев можно было повстречать и совсем бескорыстных людей, счастливых от того, что могут принести кому-то пользу. Пикалуга и Баньяриол, например, советовали мне избегать опер Маскани. Оба пожилых певца имели за плечами целую карьеру с труднейшими репертуарами. А тут какой-то 27-летний Марио Дель Монако между делом сообщает, что получил от Ла Скала предложение петь в операх «Ирис» и «Паризина». Мне запомнились их слова. «Не берись, этот репертуар тебя раздавит. Маскани требует особых музыкальных данных». Действительно, сам Маскани утверждал, что пишет музыку не для людей, а для ангелов. Я последовал их совету и отказался. Но вскоре мне повезло. Меня прослушал в Милане Гуидо Ланфранки, импресарио театра Реджо в Парме. Когда прозвучала последняя нота, он воскликнул: «Этот голос миллионов стоит!» А ведь в 1941 году были совсем другие миллионы. Парма всегда являлась в высшей степени сложной пробной площадкой для певца. Меня ангажировали на 4 спектакля «Тоска» с Марией Канилья и Марио Базиолой. И, приехав туда, я застал шумный провал одного тенора, достаточно известного в Ла Скала. Публика безжалостно заклевала его, и, хорошо памятуя об унижениях моего коллеги, я с кистью в дрожащей руке начал арию «Таинственна гармония» из первого акта. Так или иначе, первый акт прошел неплохо. 2 раза раздавались бурные аплодисменты. Все же, возвращаясь в артистическую, я чувствовал себя опустошенным. Мое волнение не осталось незамеченным. В театре присутствовал великий Франческо Мерли, который в этом же сезоне пел «Андре Шенье». 6-м чувством, уловив происходящее, Мерли появился в артистической, чтобы меня подбодрить. «Если требовательная пармская публика, по-видимому, не собирается учинять мне разгром, — сказал он, — незачем самому добиваться этого». Мерли обладал огромным талантом и прекрасно относился к людям. Его искренняя вера в меня сделала свое дело. Во 2-м акте мое восклицание «Победа, победа!» на самом деле знаменовало собой победу. Эти слова прозвучали у меня как клич, как вызов собственному страху, и зал ответил овацией. Но сражение было не окончено. Все ждали арии из 3-го акта. Как объяснил дирижер Альберто Эреде, публика требовала ее исполнения с традиционными нюансами, к которым почтительно относились все крупные тенора. Вот где начался подлинный экзамен. Если я его не выдержу, вся хорошо спетая до этого места опера пойдет прахом. Я собрал воедино все свое умение